Глава 7. Работа с целительными стихиями природы. С точки зрения шамана, когда мы работаем с природой и землей, нашим истинным домом, мы общаемся с энергиями, связанными с воздухом, небом, землей и водой, равно как и с камнями, реками, облаками, животными и растениями. Энергии природы можно считать архетипическими, то есть обладающими качествами, которые ассоциируются с определенными темами. В традициях американских индейцев энергия солнца, костра, реки и других явлений природного мира считалась наделенной куда более широким набором характеристик, чем тот, что обычно ассоциируют с этими природными явлениями ученые. Для шамана или юнгианца луна может быть символом матери или женской силы. Реки и озера традиционно ассоциируются с богинями, фертильностью, изобилием, рождением или возрождением. Ваш собственный опыт взаимодействия со стихиями или элементами природы, возможно, что-то уже подсказывает вам о разных связанных с ними архетипических энергиях. Когда вы будете работать с ритуалами, предложенными в этой главе, все они связаны со стихиями природы, будьте открыты своему собственному, уникальному пониманию того, что они сообщают вам. Не существует правильного или неправильного способа истолковать движение волн на озере, когда вы тихо сидите, внимая им, открывшись их энергии. Костер может по-разному выражать свою энергию – пламенем, золой, искрами. То, что вы различите в его дыме, потрескивании, превращении дерева в угли и золу, может радикально отличаться от того, как истолкует эти же явления кто-то другой. 4 природные стихии. Для целительских практик я рекомендую вам поработать с 4 природными стихиями – землей, водой, воздухом и огнем. Все они – проявление энергии источника. Стихии играют важную роль как в традициях американских индейцев, так и в европейских традициях, где они породили, например, карты Таро с их 4 мастями – пентакли – земля, чаши – вода, мечи – воздух, жезлы – огонь. Европейская традиция 4 стихий могла вырасти из веры древнегреческих философов в то, что мир природы состоит из этих 4 элементов и дополняется 5-м – эфиром, который выходит за рамки материального мира. В индуизме мы находим те же 5 элементов, а в буддизме – 4 из 5, без эфира. В китайской традиции – ключевыми элементами материального мира считаются земля, металл, вода, огонь и дерево. Металл и дерево можно считать земными элементами, поскольку они происходят из земли. Вы можете попробовать поработать с ассоциациями из аюрведы, в которой считается, что элементы действуют вместе и влияют на разные системы организма. Я работаю с 4 стихиями – землей, водой, воздухом и огнем. Но вы можете свободно опираться в своей целительской работе на любые традиции, которые вам нравятся. Некоторые считают, что у каждого элемента есть конкретные качества. Писатель-теософ Алиса Бейли в книге «Трактат о белой магии» объясняет, что земля оказывает воздействие на наше физическое тело, вода – эмоциональное тело, а воздух – на духовное тело. За годы целительской работы и изучения разных традиций и систем верований я встретил множество возможных интерпретаций качеств 4 стихий. Далее я перечислю некоторые из них. Земля. Телесность, стабильность, манифестация, заземленность и контакт с ежедневными делами, действие в противовес идее или желанию что-то сделать. Мать-Земля. Вода. Бессознательное, из юнгианской традиции, кровь, страсть, эмоции, чувства в противовес мыслям или действиям, движение по течению, гибкость, текучесть, очищение. Воздух, ментальная энергия, идеи, творчество, мудрость, свобода, ум. Огонь, страсть или запал, смелость, энтузиазм, разрушительность, трансформация, призыв к изменениям, конфликт между людьми или внутри человека, легкая энергия. Чтобы воплотить в жизнь новую историю здоровья, вы можете поработать с четырьмя стихиями и выяснить, какие у вас отношения с традиционно приписываемыми им архетипическими энергиями. Вы можете обнаружить, что вам нужно больше энергии Земли, чтобы укрепить привычки, которые помогут вам улучшить здоровье. Или же вам может понадобиться поработать с энергией воды, чтобы очиститься от беспокойства или страха, которые влияют на ваше тело, и привнести в жизнь новые энергии, которые помогут вам почувствовать себя уверенно и с надеждой смотреть в будущее. Я рекомендую вам задействовать энергии Земли, воды, воздуха и огня, чтобы избавиться от всего, что не приносит вам пользу, и наоборот, получить то, что будет ее приносить. Для всех стихий характерно движение, трансформация. Огонь превращает дерево в дым, пламя и золу. Воздух и вода передвигают объекты как им угодно, нередко попутно изменяя то, что они двигают или к чему они прилагают силу. Представьте ущелья, промытые реками в скалах. Земля превращает семена в растения. Стихии работают друг с другом и содержат аспекты друг друга, потому что в природе все взаимосвязано. Вы можете свободно открываться архетипической энергией любой стихии, которая обращает на себя ваше внимание, когда вы на улице. Однако, если вы целенаправленно и ритуально работаете только с одним элементом за раз, возможно, это вам поможет сосредоточиться именно на его энергии. Ваши отношения со стихиями. Когда вы взаимодействуете с воплощениями архетипических энергий, связанных со стихиями, вы можете обнаружить, что у вас есть неожиданные личные отношения с этими энергиями. Вода, например, может казаться вам не успокаивающей и умиротворяющей, а ошеломляющей, неподвластной контролю, как цунами. Если в детстве вы чуть не утонули, вы можете воспринимать воду как опасную, зловещую стихию, которую вы не хотите исследовать. Если же ребенком вы любили плавать и играть в воде, ее энергия может нести вам обновление и восстановление. Обращайте внимание на формы, в которых вам являются стихии, и работайте с ними. Поскольку вода принимает множество форм, работая с ней во время шаманского путешествия, вы можете увидеть ее как поток или же как айсберг, который отказывается сдвигаться с места. Вы можете увидеть ее спокойной и глубокой, в форме озера или лагуны, или же туманом, или облаками. Вступив в диалог с водой в той форме, в которой она вам явилась, вы можете изменить свои отношения с ней, чтобы вернуть себе способность двигаться по течению. Вы можете научиться способности терпеливо выжидать, пока идет процесс трансформации, который отражается в таянии льда или испарении капель воды. Начиная работать с природными стихиями, обратите внимание на то, что каждая из них находится не только снаружи вас, но и внутри. Внутри вас есть воздух не только в легких, но и в кровотоке в форме кислорода. Ваше тело преимущественно состоит из воды, и люди, как все сухопутные животные, эволюционировали из жизненных форм, зародившихся в море. Мы несем в себе наследие стихий, хотя в буквальном смысле слова «огня внутри вас» нет, химические и электрические реакции в вашем теле – одна из форм, в которой внутри вас существует огонь. Минералы, которые содержатся в земле и в человеческом организме, можно рассматривать как элемент земли внутри вас. Энергии четырех стихий в вашем теле могут выйти из равновесия – эта идея встречается в традиции аюрведы. Если в вас слишком много воды, вы страдаете от отеков. Если слишком мало, вы обезвожены. В вашем организме может быть слишком мало воздуха, если вам не хватает кислорода, хотя в воздухе, которым мы дышим, примерно только пятая часть кислорода. В организме может также быть слишком много воздуха. Передозировка чистым кислородом, если вы пользуетесь кислородным баллоном, может навредить вам, хотя большинство из нас испытывают переизбыток воздуха в форме газов и вздутия живота. Переизбыток земли в аюрведе означает жидкий стул, стремление организма избавиться от избытка твердых отходов жизнедеятельности, а ее недостаток – запор, удерживание отходов. Переизбыток земли для вас также может означать непроходимость или опухоль, потому что при них, там, где должна течь энергия и жидкости, находится твердое тело. Недостаток земли может означать неспособность крови сворачиваться или медленное заживление ран, типичное при диабете. Что касается огня, он может проявляться в форме воспаления. Воспаление может сослужить вам службу, когда вы боретесь с патогенами, но когда опасные бактерии или чужеродное тело побеждены, воспаление должно уйти. В этот момент в вашем организме переизбыток огня. Проявлением избыточного огня может быть высокая температура. Согласно традиционной китайской медицине, озноб или проблемы с циркуляцией крови можно считать недостатком огня в организме. Независимо от того, как вы относитесь к аюрведе и китайской медицине, знание некоторых ассоциаций со стихиями и их влиянием на организм человека может помочь вам в написании новой истории здоровья. Поскольку наши тела так тесно связаны с природой, исследование того, что лично для вас означает дисбаланс в организме земли, воды, огня и воздуха, может принести вам ценные знания и помочь высвободить целительные энергии, связанные с четырьмя стихиями. Идеи для работы с четырьмя стихиями. Хотя в своей физической форме земля, вода, воздух и огонь могут быть загрязнены, их энергетическая суть остается чистой. Энергетически работая с ними, вы можете использовать их для очищения и укрепления души и тела, для избавления от чего-то лишнего, привнесения в жизнь чего-то нового, а также для нахождения баланса всего физического тела и его систем, равно как и тела энергетического. Когда вы вступаете в энергетическое взаимодействие с одной из стихий, вы можете попросить ее дать вам то, в чем вы нуждаетесь, что бы это ни было. Например, вода может дать вам свою энергию, очистить вас, помочь что-то отпустить. Пусть интуиция подскажет вам, как вы можете поработать с реальной водой, чтобы получить энергию, которая вам нужна, и отпустить энергию, которая кажется вам лишней. Аналогичным образом, работая с огнем, вы можете спросить его, нужно ли вам больше его энергии или меньше, а затем поработать с огнем ритуально, чтобы ваша энергия изменилась. Пусть стихии сами укажут вам, как с ними работать. Доверьтесь своей интуиции и духу стихии, чтобы избавиться от лишнего, получить нужное и сбалансировать то, что вышло из равновесия. Например, если вас тянет поработать с растениями и камнями, аспектами стихии Земли, вы можете спросить конкретные растения или камни, что они готовы вам дать, что у вас забрать и как могут помочь вам с восстановлением баланса. Размышляя над символическим значением стихии, позвольте интуиции свободно влиять на ваше восприятие и понимание. Какие качества у этого элемента, когда он встречается в природе? Как вы ощущаете его архетипическую энергию в качестве действующей силы в вашей истории здоровья? Возможно, в вашем теле слишком много огня, или же вам нужно что-то придать огню, чтобы испытывать меньше боли в связи со своим заболеванием. Экспериментируйте и учитесь доверять своему опыту, работая со стихиями. Отложите в сторону все, что вы, как вам кажется, знаете о качествах земли, воды, воздуха и огня, и внимательно прислушивайтесь к себе каждый раз, как взаимодействуете с их энергиями. Завершив работу со стихией, поблагодарите ее за помощь. Вы также можете использовать ритуалы, чтобы подкрепить намерение осуществить любые перемены в своей истории здоровья при помощи стихий. Например, вы можете посадить семечко или пересадить саженец, либо небольшое растение, поливать его и использовать как напоминание о своем обещании написать и воплотить в жизнь новую историю здоровья. Если ваши духовные убеждения этому не противоречат, вы можете признать природу источником или живой манифестацией творческой энергии источника и его намерений. Работая с природой, будьте открыты новому опыту и новым знаниям об отношениях между вашим сознанием и сознанием источника, а также о ваших отношениях с природой и ее мудростью и целительными энергиями. Работа с природой в определенных местах. Работая со стихиями природы, вы можете находиться в помещении. Тогда вы ритуально используете природные объекты. Тлеющий пучок сухого шалфея, его используют как благовоние, или перо могут олицетворять воздух, камушек – землю, блюдце с водой или ракушка – воду. Используйте любые объекты, которые напоминают вам о стихиях. Как олицетворение огня можно использовать свечу. Однако ваш опыт будет куда мощнее, если вы сможете поработать с природой на улице, где-то вдали от городского шума и света, где вы полностью погрузитесь в ощущения и энергетическое восприятие природного окружения. Выберите место, где, по вашим ощущениям, вы сможете сбалансировать энергии, влияющие на вас, отпуская лишние энергии и привлекая в свою жизнь то, чего вам не хватает. Однажды в Перу я был в доме своего знакомого шамана. Дожидаясь его, я обошел двор и лег под деревом. Лечь именно там показалось мне правильным и приятным. Я чувствовал одновременно умиротворение и воодушевление. Когда шаман вернулся, он улыбнулся и сказал, что место, которое я выбрал для отдыха, обладает особенно сильными целительными свойствами и что другие посетители тоже реагировали на его притяжение. Вы можете позволить земле самой подсказать вам, где остановиться и поработать с ней. Вы также можете попробовать выполнять ритуалы или практики работы с измененным сознанием в таких природных местах, которые признаны целительными. На земле много энергетических вихрей или вортексов, точек, где исцеление достигается проще, потому что в них вам проще получить доступ к энергии земли. Энергетический вортекс имеет форму воронки, как и чакры. Его узкая часть находится возле земли, откуда он вытягивает энергию и по спирали посылает ее вверх к своей широкой части. Такие чакры земли находятся на горе Фудзи в Японии, в Гластонбери и Шафтсбери в Англии, на озере Титикака в Перу, в Седоне в Америке и в других местах. В Седоне, городе в штате Аризона, вортексы, как считается, имеют конкретные целительные свойства. Одни несут вам то, что вашему телу нужно для исцеления, другие высвобождают то, от чего вам нужно избавиться, а третьи балансируют ваши энергии, делая и то, и другое. Опыт выполнения целительных практик в этих природных местах может быть особенно мощным. Тара, участница одного из моих семинаров, говорила о том, как когда-то осуждала свое тело, презирая его за его ограничения. После того, как она отправилась в итальянский город Ассизи, на родину святого Франциска, и испытала там чувство связи с этим католическим святым, она начала ощущать больше сочувствия к своему телу. Тара сказала, что вернулась из поездки с ощущением, что этот опыт возродил ее и что ее постоянная усталость отступила. Я верю, что в подобных местах есть особая энергия и что они обладают собственным сознанием, с которым можно установить связь и вступить в диалог. Если вы не можете или не хотите ехать в место, которое известно своей целительной энергией, вы можете просто установить связь с ближайшим местом на природе, к которому вас тянет, как сделал я в гостях у своего друга-шамана. В следующем упражнении вы найдете такое место, где сможете работать с природой и ее целительными стихиями. Запланируйте провести час или чуть больше времени на природе в таком месте, где вашей работе никто не помешает, возможно, во дворе или в парке. Вы можете выбрать место, где играли ребенком, или место, с которым связаны хорошие воспоминания. Это может быть место, к которому вас влечет из-за его энергетических свойств. Прежде чем приступать к практике, вы можете открыть священное пространство, почистить свое энергетическое поле и выполнить осознанное дыхание, или же просто сосредоточьтесь на дыхании и позвольте природе направить вас в состояние измененного сознания. Практика работы с измененным состоянием сознания. Подключитесь к целительному месту на природе. Когда вы придете в выбранное место на природе, начните практику осознанного дыхания и понемногу замедляйте активность ума, настраиваясь на текущий момент. Отмечайте свои ощущения при вдохе и выдохе. Наблюдайте, как чувствует себя ваше тело, когда вы стоите на земле. Наблюдайте за ощущениями своей кожи, когда ее касаются солнечные лучи, и за ощущением неровной поверхности земли под ногами. Обратите внимание на пение птиц, шуршание листьев на ветру, жужжание насекомых. Посвятите несколько минут тому, чтобы просто сосредоточиться на природе, настроиться на свое тело, его окружение и естественную связь между телом и окружением. Ощущая единство с природой, сформулируйте про себя вопрос о своем здоровье, спрашивая то место, где вы находитесь, от чего вам нужно избавиться, чтобы добиться конкретной цели, связанной со здоровьем, и воплотить в жизнь лучшую историю здоровья. Затем прислушайтесь к себе, не тянет ли вас к конкретному месту, которое может помочь вам и забрать у вас то, что вам нужно отпустить. Это может быть место под одним из деревьев или какой-то особый пятачок травы на лужайке. Если вас притягивает конкретное место, подойдите к нему. Встаньте, сядьте, лягте в этом месте, сделайте то, что вам кажется правильным. Сосредоточьтесь на текущем моменте и ощущении того, что из вашего тела высвобождается энергия. Наблюдайте за этим ощущением, не пытаясь анализировать, откуда оно приходит или какая высвобождается энергия. Пусть интуиция подскажет вам, что вы отпускаете и возвращаете назад в природу. Когда почувствуете, что вы выпустили ненужную энергию, поблагодарите место, в котором находитесь, за помощь. Теперь сформулируйте новый вопрос. Спросите, что вам нужно привнести в свою жизнь, чтобы добиться конкретной цели, связанной со здоровьем, и воплотить в жизнь лучшую историю здоровья. Продолжайте прислушиваться к своим ощущениям, просто отмечая их про себя. Обратите внимание, не возникло ли у вас ощущение, что вам нужно передвинуться в другое место. Следуйте своей интуиции. Останетесь ли вы на месте или передвинетесь куда-то, где по вашим ощущениям найдете нужную вам энергию, продолжайте наблюдать за собой, подключаясь к целительной энергии природы. Оставайтесь в состоянии внимательного наблюдения, пока не почувствуете, что получили все, что вам было нужно. Спросите свое целительное окружение, есть ли у него сообщение для вас о вашем здоровье. Дождитесь ответа. Если хотите, вступите с окружением в диалог, спросите, какая у него есть для вас информация. Когда будете готовы уходить, коснитесь земли голыми руками и поблагодарите место, в котором вы находитесь, за помощь и работу с вами. После использования этой практики закройте священное пространство, если открывали его, и не забудьте позже описать свой опыт в дневнике. Женщина по имени Рут вступила в диалог с океаном и пляжем недалеко от своего дома, чтобы больше узнать о своей истории здоровья и получить помощь в реализации новой истории. Она приближалась к менопаузе и хотела преодолеть некоторые ее особенно неприятные симптомы – бессонницу, лишний жирок на животе, приливы жара и холода. Вот какой у нее получился диалог. «Рут, я перехожу в состояние менопаузы. Что ты можешь сказать мне об этом переходе?» «Океан. Там, где мои воды встречаются с берегом, нет единой прямой линии. Все нечетко и мягко. Вода и песок встречаются в мягкости, непрерывно двигаясь и меняя свое отношение друг к другу. Будь мягкой, а не жесткой во время этого перехода. Теки. Соединись с моим отливом и теки». «Рут, я понимаю, что мои течения стали непредсказуемыми, так что я даже не знаю, когда их ждать и ждать ли вообще. Я слышу, что ты советуешь мне быть мягкой, но я хочу знать, что мне делать с бессонницей, которая меня мучает, с приливами, с лишним жиром на животе. Я ненавижу свою внешность. Мне не нравятся эти изменения. Я хочу, чтобы мое тело стало таким, как прежде». «Океан, ты не обретешь того совершенства и контроля, к которым стремишься. Ты меняешься. Перестань так сильно стараться проконтролировать этот переход и то, как ты его переживаешь. Удержать прилив невозможно. Поток течет так, как ему предназначено. Ты слишком старательно пытаешься исправить свое тело и заставить его соответствовать твоему пониманию того, каким оно должно быть. Твои гормоны текут, как им вздумается. Ты не можешь их контролировать. Они появляются и исчезают, как твои приливы. Твоя бессонница появляется и исчезает. Наблюдай за ней. Прими ее. Посмотри, какая ровная полоска песка на пляже перед тобой. Она совершенна, но подует ветер, поднимется прилив, и новый рисунок песка тоже будет совершенным. В этом моменте есть совершенство, но ты его не видишь, потому что хочешь, чтобы все было идеальным и подвластным тебе. Ты хочешь вернуться к тому, что раньше казалось тебе совершенным. Присмотрись к совершенству своего тела сейчас. Оно делает то, что должно делать. Рут, как мне отказаться от потребности контролировать свое тело? Как мне увидеть совершенство своего тела в его теперешнем состоянии? Океан, когда ты ешь, будь полностью сконцентрирована на еде. Ешь внимательно и медленно. Когда двигаешься, обращай внимание на свои движения. Отмечай потребность своего тела в движении и вставай и двигайся, когда тебе это нужно. Не жди идеального времени, чтобы получить идеальное количество физической нагрузки. Обращай внимание на свою бессонницу. Будь благодарна своему меняющемуся телу. Произнеси благодарственную молитву за свое совершенное тело прямо сейчас. Будь открыта тому, какой ты становишься. Испытай любопытство. Откройся ему, и пусть сон придет, когда придет. Не пытайся заставить его прийти. Рут, как мне перестать испытывать беспокойство за то, что я теряю время, когда лежу без сна посреди ночи? Ты можешь забрать его у меня? Океан, измени свое отношение ко времени. Точку зрения. Ты находишься в переходном периоде и должна его прочувствовать. Ты не должна спешить к какой-то воображаемой цели и побеждать свое тело или свою бессонницу. Не считай, сколько часов сна тебе досталось. Перестань смотреть на часы и думать о цифрах. Это время для того, чтобы ты наладила контакт с потребностями своего тела и своего духа. Рут, я могу что-нибудь сделать для тебя? Океан, будь внимательна ко мне. Проводи со мной время. Освободи для меня время, чтобы я мог менять твою точку зрения и твое отношение ко времени. Со временем ты начнешь лучше питаться. Со временем ты начнешь лучше спать. Сначала тебе нужно отпустить свой страх перед временем. Отдай его мне. Рут, спасибо. Я буду выделять время на то, чтобы побыть с тобой. Я думаю, что, делая это, я буду выделять время на то, чтобы побыть с собой, чтобы отдать должное себе и нашим отношениям с тобой. Океан, я всегда жду тебя, но ты забываешь обо мне. Перестань так много думать и все пытаться поправить. Просто сиди со мной рядом. Просто будь. Вы можете не получить ответы на все свои вопросы в одном диалоге, и, как я уже говорил, вам может понадобиться вновь вступить в диалог, чтобы получить ответы. Вы можете не знать всех вопросов, которые хотите задать, пока не начнете общаться с природой и ее целительными стихиями. Встречайтесь со стихиями в разных формах, и вы сможете получить разную информацию или по-разному ощутить их энергию. Работа со стихией Земли. В природе та поверхность, по которой мы ходим, стихия Земли, принимает разные формы. Эта поверхность может быть голой землей, песком, камнем. Она может быть покрыта травой, ветками и опавшими листьями. Когда вы ходите по земле босиком, вы можете видеть или не видеть, на что вот-вот наступите. Насколько вам комфортно ступать по земле, если вы не видите, на что можете наступить босыми ногами? Верите ли вы, что земля под вашими ногами будет прочной? Нужно ли вам внимательно присмотреться к своим отношениям с землей, когда вы шаг за шагом продвигаетесь вперед? Вы можете поэкспериментировать с разными способами ходить по земле. Пусть интуиция подскажет вам, как понять этот опыт и как он связан с вашим здоровьем. Когда вы ходите по земле, мускулы ваших стоп и ног вынуждены приспосабливаться к неровным поверхностям, склонам и скользким местам. Попробуйте сосредоточить все свое внимание на ходьбе и понять, что вы можете узнать о своем чувстве равновесия и отношениях с неровной поверхностью Земли. Что говорит вам хождение по неровной Земле о той главе вашей истории здоровья, которая посвящена движению, равновесию, силе, выносливости и физической активности? Что может рассказать вам Земля о силе и настойчивости или о движении и покое? Земля – самый твердый из элементов, Она может преподать вам урок о движении или пребывании в покое, о том, как обострять неприятные темы или как избегать их. Мы редко лежим на земле, разве что на пляже во время отпуска. Однако, лежа на земле, мы можем почувствовать свои отношения с землей, почувствовать ее энергию и связь с нашим собственным энергетическим полем. Используйте следующую практику работы с измененным сознанием, чтобы установить контакт с землей. Вы можете попробовать выполнить ее в открытой одежде, чтобы оценить, как вам нравится касаться земли голой кожей, а затем выполнить ее еще раз в полностью закрытой одежде, возможно, даже в снежную или мокрую и грязную погоду. Если вам физически некомфортно лежать на жесткой земле, лягте на подстилку так, чтобы ваши руки и ноги касались земли. Лежа на земле, вы можете острее почувствовать свое тело и кожу, прислушиваясь к тактильным ощущениям и приспосабливаясь к неровной поверхности под вашим телом. Для этого упражнения найдите место, где вас никто не побеспокоит и где можно безопасно полежать на земле. Вы можете открыть священное пространство, очистить свое энергетическое поле и выполнить осознанное дыхание, чтобы успокоить ум. Практика работы с измененным сознанием – лежание на земле. Лягте на землю и продолжайте осознанное дыхание. Обратите внимание, меняется ли ваше дыхание, когда вы лежите. Отметьте ощущения кожи и тела. Прислушайтесь, чувствуете ли вы себя уязвимыми или, наоборот, защищенными. Отмечайте любые возникающие эмоции или ощущения. Теперь спросите у земли, что ты можешь сообщить мне о моем здоровье? Вступите с землей в диалог, спрашивая, что вы можете отпустить, то есть отдать ей, и что она может дать вам взамен. Пусть диалог течет естественным путем, вопросы возникают сами собой. Когда закончите, поблагодарите землю за помощь, медленно вернитесь в обыденное состояние сознания. Закройте священное пространство, если открывали его, и опишите свой опыт в дневнике. Земля напоминает нам мать, потому что порождает жизнь и вскармливает ее. Она взращивает растения, которые очищают воздух и трансформируют солнечный свет в пищу, не только для растений, но и для других форм жизни в пищевой цепи. Что Земля может взрастить в вас? Возможно, она может трансформировать что-то в вас, позволив вам вырастить что-то новое, помогая вам отпустить то, что вам больше не нужно. У Земли есть энергия, которая может наполнить вас силами, пока вы выпускаете в нее нечто, что вам нужно убрать из своего энергетического поля и тела и отправить на переработку. Что вы отдадите Земле? От какого груза вы могли бы избавиться, отпустив его в любящую мать-землю? Что она может дать вам? Проводя время на природе, вступайте в контакт с землей, чтобы научиться, как она может помочь вам отпускать ненужное и получить полезное. Обращайте внимание на качества земли, которые напоминают вам о каких-то аспектах вашего здоровья. Запишите в дневнике, что клин летящих в небе диких птиц может рассказать вам о том, как вам снять боль, или чему подточенный водой уступ может научить вас об отношении к слабостям своего тела и его изменениями с течением времени. В помещении может быть нелегко чувствовать контакт с землей, учиться у нее и энергетически с ней взаимодействовать. Один из способов почувствовать, что вы в контакте с землей – иметь дома или в офисе растения, камни, кристаллы, ветки, коряги, желуди или листья. Вы можете смотреть на них или трогать их, когда вам захочется заземлиться. Во время медитации попробуйте держать эти небольшие элементы земли рядом с собой, зажать их в руке или положить на себя сверху, когда вы лежите на полу, и посмотрите, как вы будете себя чувствовать. Вы также можете попробовать вступить с ними в диалог, почитая их как воплощение земли и ее способности исцелить и подпитать вас. Как всегда, постарайтесь выйти на улицу, на природу, чтобы поработать с каким-то определенным местом на Земле, которое может помочь вам написать и осуществить новую историю здоровья. Неважно, что для этого потребуется. Отправиться на Мачу-Пикчу в Перу, навестить горы Блэк-Хиллс в Южной Дакоте, вернуться в парк, где вы играли ребенком, или просто позволить себе найти подходящее целительное место в ближайшем лесу. Работа со стихией воды. Мы встречаем воду в виде облаков и дождя, в виде пара, тумана, росы, льда, снега и града. Вода может наполнять озеро или пруд, а может окружать нас дымкой или танцующими снежинками. Мы можем общаться с водой на улице, возле реки или океана, или в помещении, сидя возле фонтанчика, плавая в бассейне, либо принимая ванну или душ. Часто мы видим воду в движении. Что она может забрать у вас, когда вы принимаете душ или лежите на воздушном матрасе, доверяясь течению реки? Что она может принести вам, пока вы отмокаете в ванне или плаваете в бассейне или озере? Когда вы плывете, чтобы двигаться по прямой, вам приходится балансировать свои движения. Если вы занимаетесь плаванием, в следующий раз обратите внимание на то, что вы делаете. Попытайтесь проплыть по прямой с закрытыми глазами. Когда вы обращаете внимание на то, чтобы балансировать свои движения, это помогает вам плыть по прямой. Когда вы плывете, откройтесь тому, что вы можете узнать о своем здоровье. Что вы можете узнать о движении, гибкости, выносливости, силе и физической активности? Что вам бывает нужно отталкивать от себя, медленно и методично? Что пребывание в воде говорит вам о вашем дыхании, легких и сердце? Работа с водой может также научить вас тому, что для достижения равновесия и хорошего здоровья нужно очистить организм от токсинов. Воду можно очистить дистилляцией и избавиться от ядовитого осадка. В разных жидкостях вашего организма также содержатся токсины. Как вам очиститься? Что нужно вывести из системы, а что нужно привнести в нее и распределить по всему телу при помощи крови и других жидкостей? Вы можете решить поработать над тем, чтобы больше внимания обращать на чистоту всего, что вы потребляете, и на способность вашего тела фильтровать токсины. Может быть, вам нужно пить больше воды? Может быть, вам нужно принять что-то, чтобы помочь очиститься своему телу и энергетической системе? Вы можете визуализировать, как почки и печень чистят вашу кровь. Есть ли у вас проблемы с процессом выделения? Это может говорить о том, что вам нужно лучше вымывать токсины из организма при помощи воды. Есть ли какие-то эмоциональные токсины, которые вам нужно высвободить при помощи плача, плавания, купания, душа или предложив свое горе, гнев или страх какому-то водоему, который сможет унести их прочь, либо же растворить и переработать? Пребывание возле воды может напомнить вам о ваших тесных с ней отношениях. Наши тела состоят преимущественно из воды. Когда-то мы зародились как одноклеточные существа, плавающие в океане. Вода традиционно используется в церемониях, связанных с рождением, например, при крещении. Она может принести с собой что-то новое и очистить нас, смывая старое. Избавляясь от грязи и старых клеток кожи, мы чувствуем себя обновленными. Какие эмоции вы могли бы получить или отпустить на волю, ритуально работая с водой? Вы можете вступить в диалог с водой, чтобы выяснить, что она может забрать, а что принести вам, чтобы вы могли жить согласно новой истории здоровья. Следующая практика работы с измененным сознанием может использоваться, чтобы восстановить силы и энергетически очиститься при помощи воды. Подготовьтесь к этому упражнению, отправившись к реке, ручью, пруду, озеру или океану. Если вы не можете найти подходящее место на природе, выполняйте это упражнение в ванне или душе. Вы можете начать эту практику с открытия священного пространства, очищения своего энергетического поля и выполнения осознанного дыхания. Погрузитесь в воду, если это безопасно. Если нет, то погрузитесь в воду частично. Например, опустите ноги в воду с причала либо берега или зайдите в воду по щиколотку. Практика работы с измененным сознанием. Отказ от лишнего, восстановление, поиск равновесия с помощью воды. Когда вода касается вашей кожи, обратите внимание на свои ощущения, температуру воды, текучесть и любые другие качества. Спросите воду, что ты можешь сообщить мне о моем здоровье? Дождитесь, пока вам откроется ответ. Оставайтесь внимательны и терпеливы. Когда будете готовы, спросите, что ты можешь забрать у меня, чтобы помочь мне лучше себя чувствовать?» Снова терпеливо ждите ответа. Представьте себе, что вода высасывает из вашего тела и энергетического поля то, что вам больше не нужно. Что-то токсичное или просто что-то лишнее. Пусть вода унесет это с собой. Спросите, что ты можешь мне принести? Представьте, что ваша кожа впитывает то, что принесет вам восстановление и поможет воплотить в жизнь новую историю здоровья. Наблюдайте, что вода предлагает вам, и как вы чувствуете себя, принимая ее дар. Когда вы почувствуете, что восстановили силы и баланс, спросите воду, есть ли у нее для вас другие сообщения. Когда почувствуете, что узнали все, что вам было нужно узнать, и завершили необходимый вам обмен энергией, поблагодарите воду за помощь. Закройте священное пространство, если открывали его, и поразмыслите над тем, что испытали. Опишите свой опыт в дневнике. Если вы получили полезные знания, примените их в жизни. Работа со стихией воздуха. Воздух, в котором содержится кислород, необходим для человеческой жизни. Воздух окружает вас повсюду. Неподвижный, бурный, влажный, сухой, горячий, холодный. В своем воображении, а также на природе, вы можете научиться находить такие качества воздуха, которые вам нужны. Когда вам нужно, чтобы воздух был совершенно спокоен? Когда, напротив, вы хотите почувствовать резкие порывы ветра или нежное дуновение бриза? Мы чувствуем воздух, но не видим его, если только он не несет что-то. Пушинки от одуванчика, дым, утренний туман, облака, в небе листья, которые трепещут на ветвях или с шуршанием бегут по асфальту. Когда вы видите, как воздух что-то двигает, остановитесь и спросите. Когда речь идет о моем здоровье, что в нем двигается, чего я не вижу? Что меняется, чего я не замечаю? Может быть, я пропускаю признаки движения или изменений? Традиционный способ работать со стихией воздуха для исцеления – использовать сухой шалфей для очищения своего энергетического поля. Другой способ – войти в контакт с воздухом, помахать перышком или потрясти погремушкой, когда вы чистите свое энергетическое поле. Следующее упражнение направлено на то, чтобы поработать с воздухом для получения знаний, избавления от ненужных энергий и получения полезных. Лучше всего выполнять его в ветреный день. Если хотите, откройте священное пространство, очистите свое энергетическое поле и выполните осознанное дыхание перед тем, как использовать эту практику. Практика работы с измененным состоянием сознания. Исцеление стихии воздуха. В ветреный день выйдите на улицу и сформируйте намерение открыться любым сообщением и энергиям, которые может принести вам воздух. Обратите внимание на то, как вокруг вас движутся объекты, которые шевелит ветер. Наблюдайте за своими ощущениями, когда ветер шевелит ваши волосы и холодит кожу перед тем, как вновь стихнуть. Спросите ветер, что ты можешь сказать мне о моей истории здоровья? Дождитесь ответа. Вы также можете спросить его о какой-то конкретной проблеме со здоровьем. Затем, каждый раз, как выдыхаете, представляйте себе, что вы выпускаете наружу что-то, что вам больше не нужно. Вы можете про себя повторять «отпускаю», «прочь» или «выходи» с каждым выдохом. Когда почувствуете, что закончили отпускать то, от чего вам нужно было избавиться, спросите ветер, «что ты можешь мне принести?» Откройтесь любому дару, который ветер вам принесет. Вдохните и, втягивая воздух, можете говорить про себя «входи», «новое» или любое слово, которое кажется вам подходящим. Продолжайте этот обмен. Вдыхайте нужное, выдыхайте лишнее. Когда почувствуете, что восстановились энергетически, поблагодарите ветер за работу с вами. Если перед практикой вы открывали священное пространство, закройте его. Опишите свой опыт в дневнике. Работа со стихией огня. Огонь дает нам тепло и комфорт. Он меняет нашу еду и превращает древесину в дым, золу и пламя. В огне содержатся угли, которые выгорают и гаснут, и искры, которые появляются внезапно и могут вылетать из пламени и воспламенять что-то вокруг. Сдерживать или контролировать огонь сложно. если только вы не лишите его стихии воздуха или не перестанете подпитывать топливом. Есть ли в вашей истории здоровья что-то, что вам нужно прекратить подпитывать? Есть ли в ней что-то, что вышло из-под контроля? Есть ли что-то, что вы слишком напряженно пытаетесь сдержать, а лучше бы дать этому волю и позволить произойти трансформации? Огонь, будь то костер на берегу, огонь в камине или пламя свечи, завораживает людей, которые сидят вокруг и наблюдают за ним. С самых ранних наших дней на земле мы собирались вокруг огня и восхищались его силой. Он способен уничтожать и трансформировать. Вступая в контакт с энергией огня, вы взаимодействуете с творческой энергией солнца. Вы можете трансформировать то, что в вашей истории здоровья больше не работает, и начать создавать что-то новое. Фигурально выражаясь, огонь в вашем организме поддерживает вашу температуру примерно на уровне 36,6 градуса. Часто ли вам слишком жарко или слишком холодно? Что это для вас означает? Приливы, холодные руки и ноги, высокая температура – все это физические недомогания, которые умеет лечить западная медицина. Но задумайтесь, есть ли у этих недомоганий для вас какое-то сообщение? Возможно, об огне, страсти, трансформации или еще о чем-то? В вашем организме происходят химические и электрические явления, которые создают жар и имеют свойства огня. Вы можете выстроить отношения с этими аспектами огня, чтобы очищать, дополнять и балансировать себя. Когда вам нужно быть разгоряченными, а когда стоит снизить интенсивность внутреннего огня? Когда ваши симптомы разгораются, а когда утихают? Вы можете поработать с костром, выполняя следующее упражнение, в ходе которого вы сжигаете то, что вам больше не нужно, и трансформируете это в нечто, что вы можете использовать для изменения своей истории здоровья. Подготовьтесь к практике, собрав 3 небольшие охапки веток или палок, которые вы можете сжечь во время ритуала. Положите их возле того места, где вы будете сидеть, возле источника огня. Поскольку вы будете выполнять ритуал, лучше начать с открытия священного пространства и выполнить другие подготовительные практики, которые вы теперь знаете. Разожгите костер в костровище так, чтобы не рисковать, что он выйдет из-под контроля и распространится вокруг. Держите под рукой большую емкость с водой, чтобы по окончании работы полностью погасить весь огонь, вплоть до последнего уголька. Вы также можете работать в помещении, используя свечу и миску с водой, в которую вы будете бросать горящие веточки. По окончании практики вылейте эту воду на улице, вернув воду и остатки веточек в землю. Вы можете начать с открытия священного пространства, очищения своего энергетического поля, выполнения осознанного дыхания и принятия удобного положения возле огня. Ветки и вода должны быть у вас под рукой. Практика работы с измененным состоянием сознания. Трансформация при помощи огня. Глядя в огонь, возьмите ветку. Вдохните в нее энергию того, от чего вам нужно отказаться, чтобы претворить в жизнь новую историю своего здоровья. Пусть интуиция подскажет вам, что это может быть. Например, это может быть ваше раздражение по поводу необходимости постоянно бороться с хронической усталостью или ваше отождествление себя со своей усталостью. Это может быть убеждение, что вы не сможете справиться со своим состоянием и вести полноценную, полную радости жизнь. Это может быть привычка, от которой ваша усталость становится сильнее. Кладя ветку в огонь, проговорите вслух, от чего вы избавляетесь. Смотрите, как она сгорает. Глядя на то, как она превращается в пепел и дым, слушайте, что говорит вам интуиция. Можете ли вы подчерпнуть какую-то мудрость из выполнения этого ритуала? Чувствуете ли вы, что от чего-то избавились? Продолжайте вдыхать в каждую ветку что-то, что хотите отпустить. Не забывайте вслух проговаривать, от чего вы отказываетесь, отправляя ветку в огонь, где она трансформируется. Когда вы закончите и у вас не останется веток, воплощающих все то, что вы хотите отпустить или от чего избавиться, глубоко вдохните и выдохните. Смотрите на ветки, которые вы положили в огонь, пока не сгорают и трансформируются. Теперь подумайте о том, что хотите приобрести. Энергии, которые вы хотели бы добавить в свою новую историю здоровья, новые привычки, которые вы хотели бы развить. Возьмите ветку из второй кучки и вдохните в нее намерение приобрести что-то для своей истории здоровья. Вы можете вслух произнести свое желание перед тем, как положить в огонь ветку, которая теперь воплощает ваше намерение получить что-то полезное. Как и прежде, вдыхайте намерение в каждую ветку, а перед тем, как класть ее в огонь, произносите свое намерение вслух. Вы можете, например, сформировать намерение почувствовать силу и выносливость в теле и гибкость в суставах. Вы можете просто позволить интуиции подсказывать вам намерения и слова, пока вы по очереди берете в руки каждую ветку и отправляете в огонь. Когда у вас закончится и вторая куча веток, посмотрите в огонь и представьте себе дым превращения, который содержит мудрость и энергии, которые позволят вам восстановиться и пополнить запас сил. Вы можете руками сгрести эти полезные энергии, рождающиеся в огне перед вами. Сделайте несколько взмахов руками по направлению к себе, а затем распределите энергию в те части тела, где, по вашим ощущениям, она вам наиболее нужна. Продолжайте впитывать целительные энергии, пока не почувствуете, что получили их достаточно. Земля – самый твердый из элементов. Она может преподать урок о движении или пребывании в покое, о том, как обострять неприятные темы или как избегать их. Теперь вы готовы к работе с третьей кучкой веток. В каждую из них вы будете вдыхать желание исцелить весь мир, а затем по одной будете отправлять их в костер. Вы можете пожелать, чтобы у всех людей в мире был доступ к здравоохранению, чтобы воды Земли очистились, чтобы люди с депрессией и тревожным расстройством обрели покой и радость. Когда у вас закончится и третья кучка веток, наблюдайте, как энергия ваших выраженных намерений превращается в пепел и дым, который поднимается вверх, унося энергию туда, куда ей нужно попасть. Поблагодарите огонь за помощь, а когда будете готовы, затушите пламя и угли. Будьте открыты для получения любых сообщений, которые могут прийти вам в голову во время этого процесса. Если вы открывали священное пространство, закройте его. Не забудьте описать свой опыт в дневнике. Теперь, когда вы поработали с практиками расширения сознания и ведения дневника, чтобы определить свою историю здоровья и написать новую историю ей на смену, ваша задача — начать применять свои новые знания. Я советую вам записывать в дневник наблюдение за тем, как воплощается в жизнь ваша новая история здоровья. Например, проще ли вам стало отказываться от старых вредных привычек? Относитесь ли вы иначе к своим симптомам? Улучшается ли ваше здоровье? Ожидаете ли вы с оптимизмом, что оно продолжит улучшаться? Наступит время, когда вы захотите пересмотреть свою историю здоровья еще раз. Возможно, это произойдет из-за того, что ваше здоровье улучшилось не так сильно, как вы того хотели и ожидали. Возможно, вы осознаете, что хотите продолжить работу над своей историей здоровья, сосредоточившись на каких-то конкретных главах. Возможно, вам будет сложно принять свое здоровье в его текущем состоянии, несмотря на все усилия его изменить, или же вы решите написать и воплотить в жизнь еще более амбициозную новую историю здоровья. В следующей главе мы поработаем с темами принятия и сопротивления. Мы также исследуем, как принять страхи и дискомфорт, связанные со старением, мрачными прогнозами, а также вашими убеждениями и чувствами по поводу своей смертности. Все это поможет вам пересмотреть свою историю здоровья и переписать ее так, чтобы она подходила именно вам.